Глава 28. Вечером в назначенное время у старой двери подземелья уже стояли в ожидании Лиски и Аркара. Последний с напряжением и тревогой посматривал на пугающий вход и прижимал покрепче к себе старый фолиант. Едва завидев нас за раной, адепт натянуто улыбнулся. «Мы готовы, магистр Тиана». Я кивнула. «Тогда вперед. И главное, все держитесь рядом со мной. Путь будет пугающим. Надеюсь, Лиски вас предупредила». Зарану я ввела в курс дела. Аркар напряженно кивнул. Эльфийка ободряюще ему улыбнулась. «Не боись, адепт. С нами лучший артефактор». «Мне бы ее уверенность». «Я все же припасла кое-что. Все наденьте вот это». Я вытащила из кармана небольшие амулетики. Их я успела сделать еще дома. Обычные ведьмовские защитки. С такими мы на кладбище и в опасные места ходим. Это защита от темных сил. Поможет нам от поползновений горгулей и других нечистых отродий. Надеюсь, сработает. А дальше? Я вздохнула, посмотрела на Лиски. Думаю, что если мои умозаключения верны, то паук охраняет вход в залу или коридор, ведущий к ней. Паук! Глаза Аркара стали необыкновенно огромными. Он глянул на Лиски, словно ища опровержение моим словам. Та плечиками пожала. «Если боишься, сразу скажи. Мы тебя здесь оставим». Парень головой упрямо мотнул. «Нет, я тебя и магистра Тиану одних не отпущу». Зарана, которую пропустили в разговоре, громко откашлялась. Но Аркар сделал вид, что не заметил. И правильно сделал, потому как на эльфийку обратила внимание Жанара. Она глаза драконьи сощурила и сделала предупреждающий шаг вперед. «Зарана, моя близкая подруга», — вставая на пути адептки, произнесла я. Едва заметный огонек в глазах Лиски потух. «Не сметь применять колдовство». Не хватало еще, чтобы она прокляла Зарану. С Лиски станется хорошенькое такое проклятие прицепить эльфийке. Ведьмовское. Адептка что-то пробормотала о слишком вызывающем поведении наглых эльфов, приехавших в Гортедейр, и нехотя отступила. Ну и пусть. Лучше плохой мир, чем добрая война. Тем более еще неизвестно, что нас ждет впереди. На этом мы вошли в подземелье. До уже знакомой круглой комнаты с развилкой коридоров мы прошли быстро. «Здесь куда?» — полюбопытствовала Зарана. «Туда», — указала на стену Лиски. Эльфийка с сомнением в указанную сторону посмотрела. У меня громким шепотом поинтересовалась. «Ты уверена, что твоя адептка точно знает, куда мы идем? Я лично сквозь стены ходить не умею». Лиски, обладающая замечательным драконьим слухом, отреагировала мгновенно. Снова глаза сузила и угрожающе на Зарану начала наступать. «Уверена», — обрывала я строго, — «мы направимся именно туда. Умение ходить сквозь стены здесь совсем не нужно. Но будьте готовы. За стеной нас ждут». Щелкнула, призывая магический огонек за собой, помня, что по другую сторону будет тьма тьмущая, и в ней желающие расправиться с нами горгульи. Подошла к каменной плоскости, но прежде чем войти, на секунду остановилась и, вытащив из кармана крохотный артефакт, дунула на него. Тот послушно прилип к холодным камням. Маячок. Крохотный, почти незаметный, на всякий случай. После чего я уже более уверенно шагнула вперед. Позади меня ошарашенно ухнула эльфийка. Потом раздался ее приглушенный вскрик, и Зарана влетела следом за мной в широкий коридор. За ней вышли Лиски и Аркар. Девушка поглаживала кулак. Зарана зло смотрела на адептку. «Еще раз толкнешь, руку сломаю», — прошипела эльфийка. Драконица усмехнулась. «Ох». Что-то совсем не заладились отношения между Зараной и моей адепткой. И все из-за Аркара, который стоял и делал вид, что понятия не имеет о происходящем. И правильно, встревать между двумя особами женского пола себе дороже будет. А Лиски, посмотри-ка, истинная ведьма получилась. И как только боги ее драконом умудрились сделать. Ведь ничего драконистого в девушке нет, а вот колдовского хоть отбавляй. Даже я могу позавидовать. Обучить бы ее хорошенько. И не в Академии для драконов, а в нашей, колдовской. Думаю, ректор Арктерус Грейм очень бы заценил такую способную адептку. Ах, этот Арктерус, мне бы до вас добраться, мой возлюбленный ректор. Много чего о себе бы нового узнали. Без моего личного проклятия домой бы не вернулись. Вздохнула и тут же переключилась на дела грядущие. Мой огонек горел ярко. Настолько, что гадкие горгульи, шурша крыльями и издавая противный визг, копошились во тьме, но приближаться побаивались. Однако стоило мне сделать шаг в поисках тайного хода в логово паучье, как раздался боевой клёкот, и адские создания кинулись на нас. Аркар вскрикнул, закрывая с собой Лиски. Зарана ухнула и выставила вперед руки. А я с напряжением смотрела на свои амулеты, сжимая в кармане защитный артефакт. Если амулеты не сработают, то пущу его в ход. Мало тварям не покажется. Горгульи почти достигли нас, но напоролись на невидимую стену и их грозно вопя отпрянули. Непонимающе замотали жуткими головами. Снова попытались атаковать. Амулеты слегка осветились нежно-голубым, и горгульи в очередной раз ударились о стену. «Помогает?» — восхищенно произнес Аркар. «Магистр Тиана, вы правда лучший артефактник». «А, то-то ж!» — хмыкнула я. «Но это только первая проблема». Я повернулась, рассматривая место между стеной и нами. Где-то именно здесь я упала в темный портал, переносящий в паучью паутину. «Подвиньтесь, Аркар», — вытащила из кармана другой артефакт, провела им в воздухе. Тонкая голубая нить пробежала, ощупывая пространство вокруг нас. И пропала. Горгульи позади верещали и пищали, махали лапами, пытаясь достать нас, скрежетали зубами и показывали кулаки. «Жуткие создания», — выдавила Зарана. «И как их до сих пор не истребили?» «Никто не знал, что они здесь», — хмуро ответила Лиски, «пока мы с магистром Тианой не наткнулись». «Как закончим, так нужно запрос в Институт тварей писать. Пусть избавят Академию от них», — поежилась эльфийка. «Если вы ход нашли, то не дай притемные еще кто наткнется. Неизвестно, повезет ли попавшему горгульям в лапы так же, как вам с магистром Тианой». Они еще что-то обсуждали, даже без угроз и обещаний руки вырвать. Я не слушала. Я шептала призыв силы для артефакта. Тот ответил. Снова появился тонкий лучик, будто пробивающийся сквозь щель. «Здесь!» — выкрикнула я. Ухватила голубоватую нить за кончик и рванула на себя. Черный, как сама тьма, ход очертился синим. Вот только как открыть его? Оглянулась. А как в прошлый раз он был открыт? Усмехнулась, смотря на рвущихся к нам горгулей. «Растрахмар!» Амулет точно ответил на мой приказ. Открыл тонкую щель, в нее провалилось одно адское создание, и тут же проход был закрыт. Горгулья оглянулась, непонимающе повела глазами вокруг себя. И, сообразив, что она попала за удерживающую стену, с диким визгом бросилась на меня. Глупое темное создание. Яростный прыжок в попытке достать меня лапой с острыми когтями. Я в последний момент увернулась в сторону. Горгулья поздно поняла, что стала лишь источником для открытия портала. С воплем влетела в тьму тьмущую, и та раскрылась, пропуская в себя адское создание и на мгновение открывая темный ход. «Быстро!» — успела крикнуть я и прыгнула следом за горгульей. Портал принял визгом. Создалось впечатление полета. Отчаянного и жуткого. Закончилось все быстро, как и в прошлый раз. Меня несколько раз качнуло на нитях паутины. Где-то рядом раздался возмущенный крик горгульи. Определить я не могла. Тьма была вокруг. Но я уже знала, что мне ожидать, и что мой маленький магический свет попросту не сможет сюда проникнуть. «Где мы?» — послышался недалеко испуганный голос Лиски. «Магистр Тиана, вы здесь?» «Здесь», — отозвалась я. «Это, видимо, и есть логово паука», — раздался голос Зараны. Ее напряженный, чуть звенящий от ужаса тон создавал воистину жутчайшее ощущение. Я же, торопливо стараясь шевелиться как можно меньше и избегая прикасаться руками к паутине, вытащила из кармана заготовленный артефакт света. Не просто света, а солнечного, божественного. И, чувствуя, как задрожала паутина под лапками учуявшего жертву паука, выкрикнула. «Астрагаран!» Артефакт возгорелся обжигающе ярко. Мне пришлось зажмуриться, а потом снова распахнуть глаза. Вопль дикий, просто душераздирающей. Я оглянулась. Паук, находящийся всего в паре шагов от Зараны, улепетывал в тень. Эльфийка все еще по инерции кричала. Смолкла, увидев, что мы все на нее смотрим. И, хотя в глазах наших ужас не меньше, чем у Зараны, молчим. «Тиана!» — протянула эльфийка. «А давай спалим эту дрянь вместе с хозяином. Я теперь спать спокойно не смогу. Так и вижу его протянутые лапки и голову с кучей глаз. Жуть!» «Спалим!» — отозвалась я уверенно. «Если нападет. А пока нужно выбраться. На него времени нет». Выбраться из клейкой паутины оказалось не так уж легко. Моя магия в ней липла и запутывалась. И даже драконий огонь Лиски шипел и тух. Только усилиями Аркара, как оказалось, ледяного дракона, мы умудрились заморозить ту, а после разбить. И, хотя до пола падать было невысоко, рухнули, отбив бока. Все время, пока мы барахтались и выпутывались, а после тяжело поднимались, я видела, как из темноты далеко раскинувшейся паутины на нас плотоядно поглядывает паук. «Ну и гадость!» — отряхиваясь, поморщилась Зарана. «И кто только смотрит за подземельями? Выговор влепить!» — наконец высказался Аркар. «Некому влеплять», — напомнила я. «Кроме вас и декана о существовании этого подземелья никто не знает. Уходя, демоны постарались на славу его спрятать». «Надо же!» — усмехнулся Аркар. «А ведь я наивно предполагал, что еще на первом курсе все, даже самые тайные закутки, облазил. Страшно представить, что могло произойти, попади я сюда один». Оглянулся. «Интересно, в какую сторону нам теперь идти?» Мы переглянулись и посмотрели в уходящий дальше коридор. Он шел в две стороны, и везде была тьма. «Вашего артефакта света надолго хватит?» — с напряжением спросила Лиски. «Надолго», — кивнула. «Я постаралась зарядить его как можно большей энергией. Артефакт, созданный на свете солнца, не так легко затушить. Но стоит все же поторопиться. Неизвестно, кто нас еще поджидает в этом жутком месте». «Совершенно с вами согласен», — донеслось со стороны Аркара. «И чем быстрее мы его покинем, тем лучше». Оглянулась. К нам из темноты тянулись бесплотные черные тени. «Саркарали Архар!» Мой голос грянул так, что даже паучище глаза закрыл и полностью во тьму спрятался. Свет артефакта стал пылающе ярким. «Ой, жжется!» — вскрикнула Лиски. Шагнула к Аркару и уткнулась ему в грудь. «Предупреждать надо!» — взвыла Зарана. «Так и без глаз остаться можно. Пока я предупреждать буду, можно без жизни остаться». Свет стал чуть мягче и окутал нас сияющим куполом. «Вот теперь открывайте глаза». Лиски, глаза хоть и открыла, щурилась. Зарана прикрывала их ладонью. Аркар смело взирал в стену купола. Вернее, на тех, кто был за ней. Высокие темные тени кружились, бесновались, но не смели подплыть ближе, чем на десяток шагов. Это существа тьмы. Как я и рассчитывала, при светлого огня они боятся. Но не будем проверять, насколько силен их страх. Нужно двигаться. И двигаться нужно прямо на них, — обреченно проговорила Лиски. Ну, судя по тому, что они с той стороны пришли, наш зал там. Необыкновенно умная и сообразительная ведьма. Гордость моего рода. Зарана вцепилась в мою руку. Когда я собиралась тебе помогать, даже подумать не могла, что придется ходить по таким жутким местам. Назвался груздем, полезай в корзинку, — напомнила я. Да я и не отказываюсь, — простонала Зарана. Просто страшно. Подавила тяжелый вздох и поинтересовалась. А как мы назад выйдем? Назад. Как много в этом слове. Если честно, я немного сомневалась, что будет путь назад. По крайней мере, для меня. Не знаю отчего, но внутри все холодело, когда думала о возвращении. Если верить моему колдовскому нутру, то это предчувствие. И оно не совсем хорошее. Но заранее я решила не говорить об этом. Я оставила на стене круглый зал и маячок. Главное — к нему выйти. А уж он вытащит из подземелья. «Главное — к нему выйти», — глухо повторила эльфийка. Тут я позаботилась. Создала защитный путеводитель. Он до маяка дорогу запоминает. Стоит его сжать в кулаке, как окутает куполом и будет вести через тьму. «Где он?» — потребовала Зарана. «Дай мне, а то я с ума сойду». Я вытащила небольшой камешек из кармана и протянула эльфийке. «Только ты смотри, без нас не сбеги». «Да куда уж без тебя?» Натянуто улыбнулась Зарана. «Лорд, сама мрачность из меня сделает леди саму мертвость, и никакой темный дроу не поможет». «Тихо!» — перебила наш тихий разговор Лиски. «Что еще? Вернее, кто там снова?» Напряженным полушепотом спросила эльфийка. Мы стояли у развилки в два коридора. Один широкий, освещенный магическими факелами. Второй узкий, темный. Я прислушалась. Скрип. Будто старая дверь на ветру. «Вы слышите?» — обратилась к нам адептка. Я слышала. «Только мне кажется», — продолжила Лиски, «что на этот звук идти не стоит». «А куда стоит?» — тут же полюбопытствовала Зарана. Адептка напряженно всмотрелась в один коридор, потом во второй. «Звук идет из освещенного. Мы пойдем в узкий». «Шутите так?» — плаксиво протянула Зарана. «Он совсем жуткий. Во втором куда как приятнее». Но никто эльфийку не поддержал. «Идем за Лиски», — сказала я и направилась за уже идущей в узкий коридор адепткой. Зарана застонала, но спорить не стала и уныло побрела следом. О том, что Лискино везение сработало, мы поняли, сделав всего пару шагов.